под которыми разоряли Россию большевики в 17-18 годах. Все те же самые «свобода», «равенство», «братство» были в ход пущены, лозунги французской революции. И снова эти новые демократические революционеры много беды нам принесли. Очень много. И еще не один десяток лет этих дел нам не расхлебать. Можно ведь было спокойно все переводить на другие рельсы, эволюционным путем. Разные формы хозяйствования ужились бы и не помешали друг другу. В 1991 году трех человек убили, принесли в жертву бескровной, в общем-то, революции. А большую кровь пролили в 1993 году. Перед расстрелом Белого дома и квартиры были вокруг здания к этому предстоящему событию скуплены, и камеры в них для съемок были установлены заранее, чтобы весь мир в полном объеме мог созерцать, как русские расстреливают русских. Вот как тщательно и заблаговременно был проработан этот сценарий. Все по программе шло. А в небе кружат вороны, и вся в узлах верста, и мы по обе стороны распятого Христа. Поэт Алексей Алексейченко, который живет в белгородском селе, написал это. Короткое у него еще есть стихотворение «У Белого дома». «Постреляли, пострелялись, что народу от того? Кроме крови не досталось, не досталось ничего, кроме пьянства по России, кроме Бога одного. А у матери Марии сын убит, да и всего». Западному капиталу, нашим приватизационным олигархам нужна Россия, чтобы беспрепятственно ее дробить и обирать дальше, потому что здесь корень наш, препятствующие распространению мирового зла. Им нужно уничтожение России, потому что она их не принимает. И русский человек будет препятствовать ее дроблению и разрушению лишь до тех пор, пока он помнит, что он русский. Им надо, чтобы мы забыли все свое, а чтобы усваивали ту пошлость, которую нам дадут. Хотели в наших паспортах отчество нас лишить, обкорнать наше происхождение. Хотели, чтобы за мной имени отца моего не стояло больше. Стереть намеревались мое прошлое. А мое отчество — это мое отечество. У православных, сохранивших старообрядчество, до сих пор живо в памяти то время, когда борода называлась словом «отечество». И не случайно реформатор Петр I начал реформу с того, что сбривал бороды, лишал отечества. Сегодня взамен нашей родной и чистой культуры с эстрадных площадок, с экранов телевизоров льется откровенное бесовство. Оно не несет ни красоты, ни гармонии. Оно несет чудовищные вибрации, вбивание примитивного ритма, и миллионы наших детей вбирают их в себя. Но чем больше будут люди поглощать этой музыкальной грязи, бесстыдства, крови, тем быстрее наступит отторжение. И это будет великое отторжение, после которого захочется вернуться к своим истокам, к тому же самому ручью животворящему, к чистоте, потому что дьявол лишен двух вещей — чувства меры и чувства стыда. Но чем больше будет проявляться это их безобразие, слово-то какое — безобразие, отсутствие образа, искажение образа, исчезновение первоначального образа, человек сотворен по образу и подобию Бога. А тут Потеря этого образа во всем.